Более того, в нескольких камерах он обнаружил другие, не менее странные кандалы. Судя по всему, и по ощущениям парня, который взял их в руки, это были антимагические кандалы. Специальное устройство, сделанное для того, чтобы в них содержались маги. Никакой маг, даже архимаг, не сможет использовать свою магию, находясь в плену такого зачарованного устройства. Исходя из всего этого, сейчас парень видел те самые места, где архимагов людей могли превращать в тех самых страшных химер. Не это ли было причиной ссоры между древними магами? Ведь Андерадус ни в коем мере не хотел подобного для людей. Если он узнал о том, что его друг и учитель делает подобное с представителями народа людей, то вполне мог отреагировать агрессивно на все происходящее. Хотя теперь об этом можно было узнать разве что из дневников древних магов, если до них дойдут руки у Виконта. Постепенно поднимаясь, парень наткнулся на довольно большой зал, в котором, судя по всему, была сокровищница древнего мага. Зачарованные металлические двери не пускали внутри никого, хотя защитные плетения на них уже истончились и теряли свою силу. Внимательно рассмотрев сами двери, Виконт усмехнулся. Парень отлично понимал, что скорее всего ему придется взять с собой и эти двери, слишком ему понравились механизмы запирания на них. Остановившись под ними, Гарзу решил отдохнуть, пока плетения защиты не перестанут работать, а заодно и перекусить. Ведь прошло практически полдня, как он бродит по подземельям этой башни. Глава 3. Сокровищница. Парень задумчиво рассматривал открывшийся перед ним вид. Надо ли говорить о том, что это зрелище просто завораживало, когда огромные металлические двери, сиявшие в магическом зрении самыми дикими и непредсказуемыми узорами, все же погасли, Гарзу наконец-то смог попытаться их открыть, без вреда для себя. Но когда парень попытался это сделать, то понял, что попал в тупик, ведь теперь перед студентом, первокурсником магической академии появилась не менее сложная проблема – засовы и замки, запирающие эти двери. Как оказалось, бывший хозяин этой башни не был настолько наивен, чтобы слепо доверять только магической защите. Осматривая эти запорные механизмы, отделявшие его от вожделенных богатств, Гарзу мог только задумчиво скрипеть зубами от злости, так как ситуация, в которую он попал, была далека от идеала. Сейчас парень понимал то, насколько глупо было рассчитывать на то, что древний маг будет настолько глуп, что не позаботится о такой малости, как обыкновенный замок. Внимательно осматривая каждый завиток узоров, покрывавших эти, кажущиеся неприступными, двери, парень искал хоть какой-то намек на присутствие какой-либо замочной скважины, или возможности отпереть этот огромный механизм, скрытый внутри монолитного металла. Так прошло достаточно много времени, и Гарзу уже отчаялся. Сын мага настолько был разочарован тем, что попал в этот тупик, что не сдержавшись решил ударить по этой металлической стене тройным фаерболом. Когда все это произошло, Гарзу даже не мог объяснить того, что именно подвигло его на подобную глупость. Когда плетение уже сформировалось и понеслось в сторону дверей, в памяти Виконта внезапно всплыл рассказ мага, преподавателя с кафедры огня. Запомните, студенты, немного устало, словно ему уже надоело все это повторять в тысячный раз перед студентами, негромко говорил седой маг-огневик. То, что вы считаете магию огня самой сильной, это далеко не факт. Я сталкивался с тем, что некоторые сплавы металлов не только никак не реагируют на магию, но и даже отталкивают ее. Особенно такими свойствами часто отличались сплавы металлов, которые применяли древние. Можете себе представить, каким сюрпризом для магов-людей оказались подобные свойства металлов в древней войне богов, когда их собственные магические плетения отражались и летели назад, в них самих. Многие маги были так этим удивлены, что просто погибли от собственных плетений, не успев поставить защиту. И только вмешательство аватаров, которые оперировали божественной силой, переломило ход войны в пользу людей. Ведь божественная сила не поддается какому-либо обоснованию или пониманию. Для того, чтобы хотя бы примерно понять ее, необходимо самому иметь внутри себя хотя бы частицу божественной сущности. Вся эта лекция старого преподавателя из Академии магии практически мгновенно всплыла в разуме Виконта, который словно в замедленном сне видел то, как тусклый фаербол летит в металлическую стену, которая загораживала проход перед Виконтом к сокровищам древнего мага. Сообразив то, какую глупость он совершил, парень метнулся в сторону, так как отлично понимал то, что тройной фаербол, даже не попав в него, взорвется так, что находящемуся с ним в одном помещении человеку мало не покажется. Но его ожидал сюрприз. Долетев до дверей сокровищницы, огненное плетение, до отказа насыщенная энергией молодого мага, просто исчезла. Сначала Виконт даже не понял того, что именно произошло. Вернувшись назад, Гарзу удивленно погладил рукой холодный металл у двери в том месте, где его плетение должно было прожечь его. Удивлению Виконта не было предела, ведь он точно видел, как металл поглотил боевое плетение высокой интенсивности. Такими плетениями обычно разрушают преграды и укрепленные позиции врагов. Гарзу уже знал из книг, которые взял из кабинета Андирадуса, что такими магическими плетениями, при их максимальной насыщенности энергией, можно разрушить даже каменную крепостную стену. Но, в данном случае, металл полностью поглотил его магическое плетение и даже не нагрелся. Как такое было возможно? Неужели подобный металл существует? Жаба в душе Виконта взвыла с новой силой. Парень понял, что приложит максимум усилий, чтобы заиметь такие двери для собственной сокровищницы. Внезапно Гарзу увидел результат попадания фаербола в эту дверь. Внутри металла, внезапно засветившись в магическом диапазоне зрения, появились совершенно новые, не похожие на те, что парень уже видел раньше, магические плетения. Они словно живые огоньки, метались внутри металла дверей, старательно ища выход. Совершенно не понимая происходящего, Виконт отошел назад, чтобы хоть со стороны полюбоваться на странную игру магии древних в толще металла. С расстояния эти рисунки, которые описывали магические искры, появившиеся после поглощения этим странным металлом его фаербола, казались более объемными и законченными. Внимательно разглядывая эту странную игру света и тени внутри металлической глыбы, Гарзу внезапно для себя заметил то, что вся эта картина получалась благодаря десятку искр, которые вроде бы бессистемно метались по ломаным траекториям внутри двери. Но в одном месте эти странные искры появлялись вместе. Присмотревшись еще внимательнее, Гарзу едва не хлопнул себя самого по лбу. Ведь там, перед появлением этих сумасшедших искр, сначала тускло загорался кружочек, маленький и практически незаметный, но он был. Приблизившись к самой двери, Виконт обратил внимание на то, как идеально вписывался этот кружочек в общий узор, украшавший дверь. Только сейчас парень заметил главную странность, которую не увидел раньше. В этом кружочке была узорная выемка, в которую, наверное, должно было что-то вставляться. Задумавшись над этой странностью, Гарзу грустно хмыкнул. Видимо, общая усталость уже сказывалась на нем, что он даже не подумал о том, каким образом древний маг мог бы открывать такую огромную и, наверняка очень тяжелую, дверь в одиночку. Особенно в том случае, если общая энергетическая система башни по какой-либо причине не работает. Только сейчас Виконт понял, что для этого магу было необходимо для начала напитать внутреннюю систему механизма, отпирающего эту громадную дверь, своей энергией, а уж потом пытаться ее открыть. Судя по всему тому, что парень видел перед собой, у мага при себе должен был быть какой-то ключ. Вполне возможно, что это какое-то кольцо или амулет, но, вспомнив свою встречу с демоном личем, Виконт задумчиво хмыкнул. Легко сказать, да трудно сделать. Ведь тварь, в которую обратился ранее всемогущий древний маг, не имела физического тела, как такового. Значит, ключ от сокровищницы мог быть просто где угодно. Стоп, что значит, где угодно? Ведь страж этой башни ему прямо говорила то, что демон лич не мог покидать территорию личных покоев древнего мага, и поэтому просто не знал, чем ему можно заняться. А это означает, что все его артефакты и ключи должны быть именно там, в личных покоях бывшего хозяина этой башни. Резко развернувшись, Гарзу подхватил свою походную сумму и помчался на верхние этажи этой башни. Ведь именно там и находились те помещения, которые ему срочно нужно обыскать. Спустя час бега по многочисленным коридорам башни, Гарзу снова оказался перед знакомыми дверями, ведущими в кабинет древнего мага. Парень помнил то, что именно здесь он встретился с той тварью, в которую перевоплотился когда-то могущественный разумный после своей смерти. Именно здесь и был вход в личные покои бывшего хозяина этого строения. На каменных плитах пола коридора все еще продолжала чернеть проплавленная молнией дыра той самой молнии, которая едва не попала в спину старательно убегающему из кабинета Виконту, который буквально перед этим все же смог убить демона лича. Вспомнив об этом бое, парень тяжело вздохнул. Если бы не его запасы артефактов света, которые ему достались в наследство от всех тех поисковиков, которые погибли на алтаре перед башней древнего мага. Кстати, вспомнив об этом алтаре, Горзу подумал и о том, что ему будет необходимо забрать и это устройство для сбора энергии, чтобы иметь возможность заполнять накопители энергии системы защиты, если таковая у него появится со временем. Но сейчас для него главное было то, что необходимо снова войти в это помещение и найти там ключи от сокровищницы древнего мага. Надо ли говорить о том, что хорошо запомнивший то, как его едва не уничтожила защита кабинета, парень просто не хотел в него заходить. Но выбора у Виконта не было. Успокаивало только то, что в результате его действий эта защита сейчас не должна действовать, ведь у нее больше нет энергии. Немного постояв перед этими массивными дверями, Виконт наконец-то собрался с духом и распахнул их. Горзу был готов в любую секунду рвануться в сторону, чтобы попытаться уйти из-под удара системы защиты кабинета. Но защита кабинета молчала, никак не реагируя на повторное вторжение чужака. Тихо переведя дух, парень медленно направился в сторону тех самых дверей, из-за которых в прошлый раз вылетел демон Лич. Привычно уже рассматривая все вокруг себя магическим зрением и плетением внутреннего взгляда, Горзу медленно шел вперед. Сейчас ему некогда было рассматривать сокровища в виде фолиантов и древних манускриптов, так как в первую очередь его интересовал ключ от сокровищницы, а уж потом и содержимое этого кабинета. Именно благодаря тому, что парень шел наготове ко всему, Горзу и заметил то, что из-за дверей, ведущих в личные покои древнего мага, пробивается какое-то темное свечение. Заранее подготовившись, Виконт медленно открыл двери. Видимо, именно от этого мага, ставшего впоследствии демоном личем, эльфы и узнали про способ управления нежитью с помощью темного артефакта, который напоминает бугристый каменный шар. Точно такой же артефакт управлял куклами, которых сделал себе из останков своих товарищей архилич в той крепости, которую ранее нашел Виконт. Только этот артефакт был гораздо мощнее, ведь он управлял не простыми скелетами, а настоящей нежитью. Только сейчас, при взгляде на этот бугристый костяной шар, который сиял тьмой, у Горзу в голове метался один, может быть, кому-то и кажущийся странным, вопрос. Откуда демон Лич смог взять материалы для этого артефакта? Да, парень уже знал то, что такой артефакт сам по себе концентрирует и собирает энергию смерти. Но для того, чтобы он хотя бы начал это делать, ему нужна заготовка. Где смог взять заготовку для своего артефакта этот монстр, если выхода ему из этого помещения не было? Внимательно рассматривая конструкцию из костей, на основе которой был создан этот артефакт, парень с нескрываемым ужасом понял то, что демон Лич использовал для создания этого артефакта останки древнего мага. Не ожидавший подобного открытия, Горзу едва не выложил рядом с дверями свой обед или ужин, ведь парень уже просто не знал, сколько сейчас времени. Теперь Горзу понимал то, каким образом эта тварь смогла создать такой мощный артефакт, который смог даже его трансформировать в демона Лича. Ведь останки древнего мага так же, как и его череп, буквально излучали магию. Использовав их для создания основы для артефакта управления, древний монстр добился своего и смог управлять всей нежитью на территории довольно крупного города. Теперь, когда Виконт заберет этот артефакт, все вернется на свои места, нежить станет обычной нежитью и будет вести себя соответственно. Конечно, в чем-то для Виконта даже при таком состоянии дел будет существовать опасность, но по крайней мере, он будет знать то, чего от них можно ожидать. Теперь, когда за их спинами не будет стоять наполовину нежить, а наполовину демоническое существо, уже только это дорогого стоит. Однако парень также обратил внимание и на то, что ему ранее рассказала страж этой башни про тот самый артефакт, скипетр короля эльфов. Так как выяснилось то, этот артефакт был создан древним магом специально для эльфов. И именно с его помощью была создана та самая костяная тварь, которая теперь охраняет город. Судя по всему, этот артефакт мог концентрировать силу именно того народа, к которому принадлежал его носитель. Поэтому, когда мертвый король эльфов пожелал создать защитника для столицы, артефакт задействовал уже не силу природы и живых эльфов, а силу смерти и мертвецов. Теперь Горзу понимал, откуда и каким образом могло появиться подобное саморазвивающееся существо. Но если все именно так, то именно скипетр короля и есть тот самый предмет, которого будет слушаться эта тварь. Более того, этот артефакт и сможет ее уничтожить. Раздумывая над этим, парень понимал то, что этот артефакт отдавать в руки князя эльфов просто нельзя. Кто знает, что он придумает, чтобы вернуть своему народу ту самую власть, которую у него отняли аватары. Хотя мысль загнать великого князя эльфов в долги Горзу очень понравилась. Ведь таким образом была возможность поставить эту расу зазнайкой снобов на их место. Да, никто не спорит, они долгожители. Прямое подтверждение этому сейчас лежит в походной суме Виконта. Этот старик, чей труп парень вынужден пока таскать с собой, прожил явно больше 5000 лет, ведь он еще видел этот город в момент его расцвета. Думая о превратностях судьбы, которая сумела уничтожить одним махом практически весь цвет этой ушастой нации, Виконт понимал то, по какой причине эльфов не смогли спасти свои реликвии из этого города, который стал для всего своего населения одной огромной могилой. Ведь они были так уверены в своих силах, а с учетом скипетра, так им вообще бояться было некого. Так как его создал древний маг, а значит у людей просто не было ни единого шанса. Скорее всего, поэтому аватары, не делая усложнять свое противостояние с эльфами, потом просто старательно проклинали все крепости этой расы, уничтожая одним махом все войска, противостоящие им. Ведь все такие укрепленные пункты этой расы находились в лесистой местности, и там приоритет имели маги природы. А как известно, именно у этой расы самые сильные и опытные маги в этом направлении. Но пока они поодиночке, то особо навредить людям сейчас они не могут. Представив себе то, что может произойти, когда они объединят все свои силы в один удар, Виконт вздрогнул. Зная нетерпимость эльфов к другим расам, можно было спокойно заявить, что они не пожалеют ради уничтожения врагов даже своего великого леса. Хотя в голове молодого мага медленно начал формироваться коварный план. Он превосходно знал то, что эльфы очень любят жизнь, что произойдет, если артефакт будет немного испорчен. В данном случае, Горзу думал о том, что среди записей этого мага должны сохраниться и чертежи разработки скипетра. Можно попытаться сделать копию скипетра, но, в отличие от настоящего артефакта, она для своих нужд будет использовать силу только живых эльфов, находящихся рядом. Кто-то мог бы предложить немного подпортить настоящий скипетр и отдать его эльфам. На такое предложение всегда можно найти несколько веских оснований не делать подобного. Во-первых, этот артефакт делал древний маг, хоть и не артефактор, как Андирадус, но все же, соответственно, плетение там может быть накручено немерено, и пытаясь их как то урезать, можно полностью и бесповоротно сломать этот артефакт, а эльфам он нужен работоспособным. Во-вторых, парню все равно нужно практиковаться в работе с плетениями и артефактами древних магов, и создание подобной подделки наверняка поможет ему в этом. В-третьих, настоящим артефактом наверняка можно управлять костяной тварью, которая охраняет стены города. Честно говоря, Горзу был бы не против заиметь подобную собачку, которая бы охраняла его замок, если таковой, конечно, будет когда-нибудь. Так что доводов, указывающих на то, чтобы отдать эльфам настоящий скипетр, парень даже не рассматривал, так как отлично понимал весь риск подобной глупости. Кроме того, весь расчет парня строился на обычной жадности эльфов, а особенно их князей, к власти. Ведь таким образом князь, который получит скипетр, станет королем их расы. А сейчас это для них самое главное. Кроме всего прочего, Горзу сильно сомневался в том, что хоть кто-то из них помнит не только как он выглядит, но и то, как он на самом деле действует. Как замышлял сын мага, этот артефакт, который он собирался подделать, должен только активироваться, чтобы подтверждать право своего носителя на правление эльфами. И, самое максимальное, наносить удар по противнику носителя и высасывать силу для этого из находящегося рядом эльфа. Это и будет самое главное подтверждение того, что перед эльфами настоящий скипетр короля, а остальное их не касается. В этом и заключался главный коварный план Горзу. Таким образом он загонит князя эльфов в огромный долг и не позволит эльфам использовать настоящий артефакт древнего мага против их врагов. А ведь и он сам имеет отношение к расе их кровных врагов. Даже если Виконт пожелает взять дочь великого князя себе в жены, тот уже просто не сможет ничего сделать. Может, потом он и поймет то, что артефакт не действует так, как было бы ему нужно, но это уже будут проблемы нового короля эльфов. Но пока что Горзу необходимо было найти ключ от сокровищницы древнего мага. Сначала парень потратил много времени на осмотр помещения. Надо ли говорить то, что темный артефакт очень сильно мешал. Но когда парень захотел его убрать в походную сумму, то только тогда понял, что не там искал. Ведь демон Лич использовал для создания основы для этого артефакта свои собственные останки. На скрюченных высохших костях, из которых была изготовлена подставка для артефакта, сверкали тусклыми огнями артефактные кольца. Одно из них было чисто металлическое, и на нем виднелся рисунок, похожий на тот, что был изображен на том кружке, от которого разбегались огоньки по узору плетений внутри металла дверей сокровищницы. Горзу не хотел ломать основу для темного артефакта, но это делать и не пришлось, ведь у него были специальные перчатки из кожи дракона. Достаточно было снять бугристый шар с основы, после чего можно было спокойно поснимать с этого страшного устройства все артефактные кольца древнего мага. Быстро управившись с темным артефактом и его основой, виконт спрятал их в походную сумму, после чего направился вновь в подземелье башни древнего мага. Спустя час парень снова стоял перед уже знакомыми дверями. Огоньки все так же продолжали метаться по внутренним плетениям в глубине металла. Аккуратно прикоснувшись к обнаруженному в скрытом рисунке пятачку найденным кольцом, виконт услышал глухой щелчок. Видимо, сработал механизм открытия дверей, а раздавшийся следом шелест открывающейся двери только подтвердил догадки Горзу. Медленно открывшиеся двери дали парню пропуск внутрь сокровищницы. Немного посомневавшись, виконт все же шагнул вперед. И несмотря на то, что вся система защиты башни была лишена энергии, в сокровищнице все же начали тускло разгораться магические огни. Зрелище, которое медленно представало перед глазами молодого парня, с каждым мгновением все больше и больше радовало его душу. Медленно разгорающиеся магические огни освещали довольно большое помещение. Возникающие то тут, то там различные предметы явно не имели каких-либо аналогов в этом мире, иначе им просто нечего было делать в сокровищнице древнего мага. Золото, словно не самый ценный металл, было свалено одной довольно большой грудой практически у самого входа. Видимо, старый хозяин этого строения рассматривал все подобные металлы с чисто утилитарной точки зрения, потому что в сокровищнице все металлы присутствовали только в виде слитков. Никаких монет не было и в помине. Хотя, может, это и к лучшему, проще будет сдавать в казну в виде налога. Горзу уже довольно неплохо знал жадность, присущую клеркам, и поэтому понимал то, что сообщать им о том, что на территории проклятой пустоши можно найти такие сокровища, просто нельзя. Ведь они сразу решат, что там, где один человек смог достичь такого результата, армия империи сможет достичь большего. Это несложно было бы предугадать, ведь они будут переживать таким образом не о казне империи, а о том, сколько они смогут украсть, чтобы набить свои собственные карманы. Чем больше освещалось помещение сокровищницы, тем больше расширялись удивленные глаза парня. Да, он мог себе предположить то, сколько может быть сокровищ у того, кто жил десяток тысяч лет. Разве что только предположить, не более того. Даже представить себе объем того, что могло храниться в этом помещении, виконт просто не мог. Ведь он даже не имел понятия о том, как может выглядеть такая сокровищница. Все было легко и просто. Ведь он никогда не знал слова «сокровище». Для него сокровищем были те самые книги в Академии магии, которые он изучал. А книги, которые он получил от древнего мага Андирадуса, вообще для него являлись реликтами и приравнивались к уровню артефактов. Но здесь, сейчас парень был просто в шоке. Правильно говорили о том, что для древних существ ценности были абсолютно другими, не такими, как для современного общества. Сейчас все, люди или же другие представители разумных рас, в первую очередь ценили золото. Да-да-да, в первую очередь они ценили золото, а уж потом все остальное. Ведь они считали, что за золото можно купить фактически все. Все зависит только от его количества. Здесь же, когда только загорелись первые светильники, виконт понял то, что древний маг считал золото и соответствующие ему материалы всего лишь расходными. Об этом говорило то, что этот металл в слитках был свален в кучу возле входа в сокровищницу. Да что там говорить, даже мифрил и черный мифрил, который сейчас считался практически легендарным материалом, точно так же лежали в слитках возле самого входа в сокровищницу. Да, парень уже знал не понаслышке, что из таких материалов очень удобно изготавливать различные артефакты, чем, видимо, и занимались древние маги. Тут также находились и слитки того самого темного металла, который так заинтересовал молодого человека. Что поделаешь, но по всем признакам было понятно то, что этот металл стоит даже дороже, чем черный мифрил. А это значит, что с таким металлом надо быть очень аккуратным. Сейчас Горзу превосходно видел, что в этом помещении возникало все больше странных статуй. Видимо, этот маг считал своими сокровищами каких-либо големов, которых когда-либо создавал сам, или же которых он смог сам где-нибудь найти. Точно так же, как сейчас человеческие маги стараются сохранить даже обломки легендарных големов древних магов. Точно таких же големов, каких где-то 150 уничтожил в этой башне Виконт с помощью своих мечей драконьего пламени. Да, если бы не эти мечи, то судьба Виконта была бы очень грустной. Страж этой башни категорически не пытался как-либо войти в положение молодого человека, который ему помог. Но теперь про этого стража можно только вспоминать. Да, парень знал, что скорее всего разум этой эльфийки до сих пор находится запертым в том самом кристаллическом гробу, в котором она лежала. Вернее, лежали ее останки. Да, такое месте Горзу себе просто представить не мог. Это же как она посмела оскорбить древнего мага, что тот пошел на подобное. Хотя, скорее всего, эта тайна кроется где-нибудь в дневниках древнего мага, которые находятся в его кабинете. Но все это будет потом. Сейчас парню нужно в первую очередь посмотреть это место. Благодаря тому, что ему удалось уничтожить демона Лича, хотя и потеряв при этом пару десятков светлых артефактов, эта башня теперь беззащитна. Ведь после этого ему пришлось уничтожить и всю защиту этой башни. Да, снаружи, возможно, стражу удалось бы отбить любую попытку вторжения. Но теперь об этом поздно было говорить. Раз Горзу пришел сюда для того, чтобы взять трофей, то он их возьмет. Внимательно рассматривая появлявшиеся перед ним из темноты фигуры, молодой дворянин обратил внимание на то, что некоторые из них выглядят довольно своеобразно. Взять хотя бы огромного каменного голема. Это существо, в буквальном смысле этого слова, нагоняло жуть. Внимательно рассматривая его, Виконт понял, что сталкиваться с такой тварью в поединке было бы нежелательно. Тщательно рассматривая узоры, покрывающие тело этого голема, Горзу понял то, что с этим существом ему бы не удалось справиться так легко и просто, как с теми металлическими доспехами, с которыми он уже разделся. Ведь буквально все тело этого голема пронизывали руны прочности и мощи. С помощью такого существа можно было легко и просто уничтожить целый город, и этот голем не получил бы даже царапин. Стараясь как можно тщательнее рассмотреть все руны, покрывающие его тело, парень также обнаружил и защитные круги. Это означало, что такой голем мог легко и просто защититься от магии, с помощью которой его наверняка бы атаковали маги защиты этого города. Но зачем хранить такого голема в своей сокровищнице? Тем более, что перед ним находился странный скипетр, изготовленный из каких-то костей. Судя по всему, этот голем реагировал именно на этот скипетр, а значит, это был его ключ. Немного поразмыслив на тему того, насколько ему необходим такой голем, парень все же решил его забрать вместе со скипетром. Кроме того, Виконт все равно собирался полностью очистить это помещение сокровищницы. Ведь ему необходимо будет покинуть этот город, чтобы вернуться в столицу империи, для продолжения своего обучения в Академии магии. И оставлять башню древнего мага без какой-либо защиты, парень просто не собирался. Судя по всему, в этой сокровищнице сохранились какие-то могучие артефакты. Горзу было интересно, насколько могучими должны быть артефакты, чтобы их в своей сокровищнице спрятал древний маг. Если вспомнить все то, что ему рассказывали в Академии, то они легко и просто смогут превзойти все то, что сейчас имеется у представителей любых разумных рас. Кроме того, парень знал то, что ему в ближайшее время предстоит столкнуться с древним артефактом под названием «Скипетр Короля». Скорее всего, судя по рассказам стража этой башни, этот артефакт создал сам хозяин этой самой башни. Если это так, то Виконту необходимо как следует перепроверить имеющиеся в башне записи древнего мага. Возможно, среди них он найдет ответ на тот самый вопрос, который уже почти целый день мучает молодого дворянина. Ведь он решил уже, что не отдаст настоящий скипетр эльфам. Хотя отлично понимал, что лучшего места для его сокрытия, чем нынешняя столица государства эльфов, ему просто не найти. Так как эльфы наверняка будут пытаться забрать этот артефакт, чтобы вернуть силу своему народу. Парень уже решил, что именно попытается сделать, когда постарается изменить или же создать копию этого артефакта. Эта копия будет гораздо слабее, лишь для того, чтобы просто имитировать функции этого скипетра. На больше эльфы пусть не рассчитывают. Слишком уж вредные они стали в последнее время. Подумав об этом, Виконт ехидно усмехнулся. Он еще не забыл о том, как страж этой башни назвала эльфов доверчивыми и наивными. Вы можете себе такое представить? Это вот эти остроухие зазнайки, наивные и доверчивые, да они любого сожрут с потрохами и не подавятся. Даже за этот год учебы с представителями их расы в Академии магии, у Виконта хватало отрицательных эмоций в отношении представителей этой расы. Что тут можно сказать? Ведь они даже сейчас продолжали себя вести так, словно весь мир им должен поклоняться. И в этом была самая главная соль той шутки, которую с ними собирался сыграть молодой дворянин. Ведь он потребует в обмен на артефакт скипетр короля, руку дочери великого князя эльфов. Да, парень не забыл о том, что эта девчонка ненавидит и терпеть не может людей. Именно в этом и будет заключаться самая страшная месть парня. Эта эльфийка еще совершенно не знает того, с кем она связалась. Ведь он не человек. Да, может быть, она будет надеяться на то, что он проживет максимум еще лет 100, ну 200, ведь люди живут гораздо меньше, чем эльфы. Но судя по тому, что парень уже понял из записок древнего мага Андирадуса, ему предстояло жить гораздо дольше, ведь он был создан из таких ингредиентов, как части тела молодого дракона. Теперь парень отлично понимал, почему древний страж врат в мир хаоса почувствовал в нем своего родственника. Ведь это тело, которое использовалось для создания этого гомункула, на самом деле принадлежало ему. Как и зачем это сделал древний маг, парня сейчас не интересовало. В первую очередь его интересовало то, сколько он сможет заработать денег за все то, что уже раздобыл в этом городе. Да, артефакты и книги древнего мага он продавать не будет. Ведь таким образом можно всего лишь указать всем желающим на то, что тебе удалось где-то раздобыть информацию про вход в древнюю башню и разграбить ее. Ничего подобного делать парень просто не собирался. Он будет продавать артефакты и амулеты, которые насобирал со скелетов, упокоенных им в этих руинах. Даже эти артефакты уже указывают на то, что парень нашел что-то довольно ценное в проклятой пустоши. И даже это действие было очень большим риском. Но, к сожалению, Горзу нужны были деньги. Да, он мог бы сдать все золото, обнаруженное в сокровищнице древнего мага, ведь оно было чистейшее. Наверняка император Ларук оценит такой жест, но пока что это было рано делать. Виконт уже задумался о том, что ему необходимо будет иметь собственную казну. Что поделать, но ведь император обещал ему предоставить земельный надел. Если все будет так, как обещано, то молодому дворянину все эти деньги понадобятся для того, чтобы привести свое имение в порядок. В данном случае парень подразумевает то, что ему, возможно, придется строить свой собственный замок. Ведь он отлично знал о том, что многим дворянам дают земельные наделы в виде пары деревень, и поэтому им приходится строить самостоятельно что-либо среди собственной земли. А постройка замка, в котором Горзу сможет чувствовать себя свободно и безопасно, будет стоить довольно крупных денег. Конечно, Виконт с огромным удовольствием забрал бы себе башню древнего мага, даже такую, как эта, в которой он сейчас находится. Ведь по сути, эта башня внутри представляла из себя целый городской квартал. Но все это было пока что просто невозможно. По крайней мере до того времени, как Горзу сможет изучить пространственную магию. Ведь с помощью нее он сможет сделать то же самое, что когда-то сделал Андирадус со своей башней, когда ее атаковали аватары. Размышляя над этим, парень абсолютно не задумывался над тем, что он делает. Он продолжал медленно складировать в свою походную сумму все то, что находилось в сокровищнице древнего мага. Да, артефакты и различные ингредиенты для каких-либо изделий, которые по какой-либо причине оказались в этом месте, Горзу старательно складывал в отдельные карманы своей суммы. Что поделаешь, но со всеми этими трофеями ему придется разобраться позже. Кроме того, парня заинтересовали несколько големов, которые также находились в этом помещении. Судя по всему, эти големы были изготовлены не хозяином этой башни. Слишком уж они были сложными и практически совершенными. Взять хотя бы двух рыцарей, которые выглядели как обычные люди в доспехах. Внимательно рассмотрев их, парень вздрогнул. Эти доспехи были бы изготовлены из того самого темного материала, который буквально полностью пронизывался серебристыми прожилками. Кроме того, снаружи ничего не выдавало то, что это на самом деле страшные големы. Ведь на доспехах не было никаких узоров, кроме узоров самого металла. А вот внутри. Внутри было даже страшно пытаться понять, что там происходит. Практически вся поверхность металлических доспехов изнутри покрывалась тончайшими узорами рунных надписей. Уже даже сейчас парень понимал, что с такими големами ему было бы практически нереально справиться. Несколько раз обойдя вокруг этих статуй, которые словно монолитные доспехи неподвижно застыли на своих местах, Виконт мог только восхищаться мастерством того, кто их изготовил. На самом деле они выглядели как тяжелые латники эльфов. У них были в руках длинные мечи, изготовленные из того же материала, что и доспехи, и точно такой же черный щит в руке, похожий на вытянутый лист. Судя по всему, с помощью этого щита, такие бойцы могли легко и просто защитить себя. Оставалось только понять, каким образом можно активировать таких големов, и у молодого дворянина могут появиться самые опасные защитники в этом мире. Да, сын мага сам был мастером меча, он об этом никогда не забывал, но даже мастеру меча нужно отдыхать, и возможно, что у него появятся многочисленные враги. Понимая это, молодой дворянин понимал также и то, что ему необходимо иметь возле себя тех, кому он будет доверять, а людям он пока что не доверяет. Да, у него уже появился друг, появились родственники, но отношения его отца с этими родственниками были настолько странными и непредсказуемыми, что от них можно было ожидать всего чего угодно. Ведь не зря же в империи Рикон вовсю процветает убийство своих родственников ради наследства. А если граф Марин узнает о том, какие сокровища здесь обнаружил молодой дворянин, кто знает, что придет в голову придворному. Может быть, он сразу же вспомнит о том, что виконт Гарзу всего лишь сын бастарда, и поэтому от него можно будет легко и просто избавиться. Именно из-за этих странных отношений между дворянами, молодой дворянин и хотел как можно быстрее получить земельный надел от императора, чтобы не зависеть ни от кого. Тогда бы он просто был бы каким-то дальним родственником этому графу, и никто не смог бы его обвинить в том, что молодой дворянин желает хоть как-то навредить членам своей семьи. Возможно, после этого Арна будет более доверительно относиться к своему родственнику. Кто сейчас может об этом что-то сказать с полной уверенностью? Не виконт, так это точно. Еще раз осмотрев этих големов, парень также спрятал их в своей походной суме, внимательно рассматривая то, чем он постепенно наполняет этот артефакт. Виконт понимал также и то, что ему может просто не хватить ее объема, чтобы забрать все то, что только возможно из этого города. Но по крайней мере содержимое этой башни, молодой дворянин постарается забрать полностью. Ведь что-либо оставлять здесь, было бы равноценно смертельной ошибке. Кто знает, как сейчас будут вести себя мертвецы в этом городе. Ведь того, кто заставлял их изображать из себя обычных жителей, виконт все-таки сумел упокоить. И теперь от этих скелетов, личей и архиличей можно ожидать всего чего угодно. Скорее всего, они будут вести себя так, как и положено нежити. А значит, территория этого города становится гораздо опаснее, чем было до этого времени. Хотя, надо отметить и то, что в этом случае молодому дворянину будет и немного проще, так как он сможет себя вести как обычный поисковик на территории нежити, а не как вор, который старательно крадется через территорию людей, чтобы что-то украсть. Что поделать, но у парня была совесть, которая категорически отрицательно относилась к подобному действию. Продолжая собирать артефакты, виконт задумчиво рассматривал многочисленные ларцы, украшенные различными защитными рунами. Судя по всему, внутри них находились какие-то очень опасные и могущественные предметы. Все это парень превосходно понимал, и теперь знал, что открывать эти сундуки просто не стоит. По крайней мере, до того времени, пока он не разберется в рунах надписи на этих самых сундуках. С помощью этих рун они запечатывались и защищали то, что находится внутри. Хотя они могли защищать и самого бывшего хозяина на этой башне от того, что находилось в них. Именно поэтому Гарзу и не собирался спешить. Ведь мало ли, что могло находиться в этих самых сундуках. Если древние маги опасались этих предметов, то что можно говорить про тех, кто считает себя магами сейчас? Естественно, что парень не считал себя всемогущим магом и поэтому не собирался лезть туда, куда опасались лезть и древние маги. Но оставлять что-либо здесь, рассчитывая только на глупость скелетов и местных личей, парень не собирался. Ведь неизвестно еще, когда ему удастся вернуться сюда еще раз. Возможно, в ближайшие пару лет у него ничего не выйдет. Поэтому надо забрать все максимально сейчас, чтобы здесь ничего не оставалось. Вспомнив про походную сумму эльфа, парень тихо усмехнулся. Благодаря этому артефакту он сможет переложить часть сокровищ из своей суммы в нее и таким образом разделить их. Несколько сундуков, на которые парень наткнулся, были открыты. Их содержимое ничем не удивило парня, ведь в них были те самые кристальные империалы. Судя по всему, этот материал очень сильно ценился древними магами. Хотя Гарзу так и не понял, где именно использовались такие монеты. Ведь даже древние маги их использовали в основном как накопители энергии. Какая же должна была быть империя, чтобы создавать из такого материала для себя монеты? Естественно, было и то, что сундук с этими монетами тут же ушел также в бездонную сумму парня. Он уже знал о том, насколько важными для него могут быть подобные накопители энергии. Поэтому терять их он не собирался. Кроме того, здесь он обнаружил один небольшой сундучок с черными драконьими слезами. В отличие от тех, которые он знал, эти слезы были не больше кулака. Но даже сейчас, они буквально были насыщены огромным количеством энергии. Виконт отлично понимал, что за одну такую черную драконью слезу, архимаг Тайрус, являвшийся ректором Академии, с огромным удовольствием сделает из Виконта кого угодно. Ведь с помощью такого накопителя он получит огромное количество энергии. Только зная о претензиях архимага к императору империи Рикон, Гарзу также отлично понимал и то, что в ближайшее время этот старик может быстро оказаться в казематах тайной службы. Ведь он явно намеревался устроить переворот, чтобы захватить власть. В этом случае императору Ларуку могли пригодиться те самые кандалы, которые в этой башне обнаружил Виконт. С помощью этих кандалов можно было удерживать в плену даже архимагов. И речь не идет об архимагах людей, речь идет о древних архимагах. А они были гораздо сильнее, чем те, которые есть сейчас. Подумав об этом, и представив себе этого злобного старикашку в кандалах, парень тихо усмехнулся. Возможно, так и будет, ведь в ближайшее время ему предстояло решить вопрос о том, на чьей он стороне, на стороне императора, или мага, заговорщика. От этого зависело очень многое, но также это зависело от того, как себя в отношении Виконта поведет сам император. Сундуки с различными драгоценными камнями, алмазами, рубинами, изумрудами парень фактически не считал. После других сокровищ, эти драгоценные камни не были для него чем-то запредельно дорогим. Так, всего лишь расходные материалы, из которых можно что-нибудь изготовить. Сейчас в душе молодого дворянина проснулся маленький экспериментатор. Гарзу надеялся на то, что у него получится делать могущественные артефакты. Ведь он немного сумел изучить рунный язык древних магов. И даже сейчас мог попытаться сделать что-либо необычное. Хотя парень отлично понимал и то, что до такого мастерства, как у Эндирадуса, ему очень далеко. Для этого необходимо учиться долго и тщательно, изучая все, что необходимо, чтобы иметь возможность создать хотя бы слабую копию того, что он уже видел. Вспомнив о големах, Виконт задумчиво хмыкнул. В его походной суме уже лежали останки нескольких десятков големов, которые одним своим видом могли повергнуть в шок всех магов, артефакторов империи. Слишком уж они самостоятельно действовали для того, чтобы их не принимать в расчет. Парень уже столкнулся с ними, и превосходно знал то, что только мастерство мастера меча позволило ему справиться с ними. И это даже не принимая в расчет то, что с помощью клинков драконьего пламени, которыми он владел, Виконту удалось буквально с одного удара расправляться с таким грозным противником. Если бы у него были обычные мечи, то битва могла бы затянуться. И тогда неизвестно, кто победил бы. Мастер меча, который все-таки создан из плоти и крови. Или же големы, которые не знают усталости и защищены своей броней. Это сейчас парень мог легко и просто рассуждать на эту тему. Особенно тогда, когда все эти големы лежали в его походной суме в виде запчастей. Возможно, когда-нибудь он сумеет их переделать и получить в свое подчинение целую группу довольно сильных бойцов. К тому же, Гарзу уже знал способ, которым можно было переделать подобных големов. Для этого было необходимо перенести центр управления из головы в корпус. Тогда голем будет более функционален и опаснее в несколько раз. Ведь именно из-за того, что у этих големов центр управления находился в голове, парню и удавалось так легко с ними справиться, всего лишь отрубив им головы. Если центр управления перенести в корпус, то даже в таком случае голем продолжит сражаться. И для того, чтобы разделаться с ним, придется фактически разобрать его на десятки частей. А во время боя вряд ли такое возможно. Ведь для этого необходимо иметь точно такие же мечи, как у Виконта. Обычным оружием это практически нереально сделать. Кроме того, молодой дворянин задумывался о том, что этим големам необходимо будет добавить еще и пентаграммы защитных кругов, которые позволят им выдерживать нападение магов, которые могут попытаться напасть на молодого дворянина, когда узнают о том, что он работает на императора. Виконт превосходно понимал то, что в данном случае архимаг не простит его, если узнает обо всех обстоятельствах этого дела. Тайрус был знаменит на всю империю своей мстительностью и злобой в отношении тех, кто перешел ему дорогу. За этот год, пока он был его учеником, Горзу как следует постарался изучить своего будущего врага, а в том, что Архимаг будет его врагом, парень даже не сомневался. Слишком уж хорошо он понял за последнее время поведение этого старика. Используя магию разума, этот древний персонаж привык к тому, что у него фактически все его оппоненты становятся рабами, а иначе назвать то, что он делал со своими противниками, было просто невозможно. Тщательно изучая все то, что можно было найти на этого злобного старика, молодой дворянин узнал, что большая часть его оппонентов, которые хоть как-то могли ему противостоять, были убиты. Кто-то из них погиб на магической дуэли, на которую их мог вызвать сам Архимаг, придумав какое-нибудь мнимое оскорбление собственного достоинства. Кто-то погиб от рук убийц, которых наверняка нанял сам старик. Кто-то погиб во время своих магических экспериментов. Самое странное в этом вопросе было то, что эти маги в основном никогда не были экспериментаторами. Но тут вдруг внезапно они стали делать различные смертельно опасные эксперименты. Более того, нашлись буквально десятки свидетелей того, что эти маги самостоятельно приняли участие в таком эксперименте, где сами же и стали жертвами. Это было настолько странно и подозрительно, что молодой дворянин категорически не воспринимал подобного странного стечения обстоятельств, которые происходили регулярно. Странно было еще то, что никто в империи не обратил на это никакого внимания. Скорее всего, кто-то дозаметил то, что происходит. Но такие разумные предпочитали помалкивать, чтобы самим не стать врагами этого огнедышащего старца. Ведь именно так и прозвали Архимага Тайруса за то, что он был очень подвержен собственной стихии, которую использовал во время своих магических дуэлей. Но этот старик был не только агрессивен, но также и хитер. Он не пытался как-либо самостоятельно нападать на дворян, ведь по законам империи, дворяне могли вызвать его на обычный поединок. Во время этого поединка у Архимага не было бы ни единого шанса, чтобы хоть как-то противостоять владению оружием тому, кого бы он мог оскорбить. Именно поэтому он наверняка старательно поддерживал связи с ночной гильдией, которая снабжала его за полновесное золото своими убийцами. Подумав об этих представителях ночной профессии, Виконт тихо хмыкнул. Стоит только этому старику узнать о том, что молодой дворянин продолжает поддерживать императора и его семью, то можно легко и просто предугадать, что при первом же выходе в город с территории Академии, молодого дворянина ожидают многочисленные нежелательные встречи. Поэтому, прежде чем делать какие-либо шаги, Виконту необходимо все как следует продумать. Кроме того, парень уже знал еще и то, что он также является магом разума. Ведь он нейтральный маг, а значит и в этом направлении у него должны быть способности. Естественно, что подобная информация не должна покинуть территорию Академии. Архимаг сейчас наверняка об этом догадывается и попытается использовать студента в своих целях, старательно задуривая ему голову. Старик уже намекал парню про какие-то там эксперименты, в которых наверняка ему придется участвовать. К сожалению Архимага, Горзу может отказаться от таких экспериментов ввиду их опасности. Ведь во время этих экспериментов старик наверняка попытается промыть мозги парню, для того чтобы получить из него покорного слугу. Ничего подобного допускать парень не собирался. Да, он постарается изобразить то, что хоть как-то поддерживает этого старика, но связываться с магией разума просто опасается. Хотя, молодой дворянин задумчиво посмотрел по сторонам и тихо вздохнул. Возможно, здесь, среди сокровищ древних магов, ему удастся найти какую-нибудь книгу по магии разума древних. Тогда у него будет секретное оружие против этого старика. Подумав об этом, Виконт решительно стиснул зубы. Ведь если у него все получится, то он сможет не только перехитрить старого архимага, но и при этом получить для себя какую-либо выгоду. Что поделать, но то, что происходит в Академии магии, очень сильно настораживало парня. Мало того, что как-то странно вел себя сам архимаг, дополнительно ко всему этому себя странно вел еще и библиотекарь. Благодаря одному из малоизученных магами империи заклинаний внутреннего взгляда, Виконт уже знал о том, что этот библиотекарь не тот, кем является внешне. Это был какой-то из представителей расы вампиров. Странно было еще и то, как он себя вел по отношению к дочери великого князя Нурода. Эта девчонка была очень наглой и вредной. Виконт уже успел с ней столкнуться несколько раз за то время, пока учился в академии, и даже здесь, в проклятой пустоши. Сейчас он понимал, что она всего лишь хотела достичь нужного результата для своего государства и отца. Но даже это не обеляло ее поведение. Неужели этот вампир, который старательно прятался на территории Академии, на самом деле не был одним из агентов ее отца? Если это так, то девчонке угрожала нешуточная опасность. Судя по тому, что этот кровосос ходил по солнцу, он наверняка был высшим вампиром. А одно это уже наталкивает на мысль о том, что с такими противниками надо держать ухо востро. Подумав об этом, Гарзу понял, что ему надо будет очень внимательно собрать информацию про библиотекаря. Слишком уж у него странное поведение, ведь он явно старается настроить парня против архимага и против вампиров. Если он замыслил использовать виконта в своих личных целях, ну что ж, его ожидает такое же разочарование, с каким придется столкнуться всем остальным желающим использовать парня как собственную игрушку. Сердито скрипнув зубами, Гарзу встряхнул головой и принялся быстрее собирать все то, что он находил в сокровищнице, в свою сумму. Сейчас ему нужно было немного поторопиться. Да, он находился в башне древнего мага. Более того, он закрыл эту башню, пока находится внутри. Но ведь ему необходимо будет ее покинуть. А для этого нужно будет выйти наружу, туда, где сейчас вовсю властвует нежить, потерявшая над собой какой-либо контроль. А учитывая то, что где-то в королевском дворце древних эльфов находится артефакт скипетр короля, благодаря которому появилась костяная тварь за пределами города, то становится понятно, что ничего хорошего на территории города парня не ожидает. К сожалению, как бы он ни торопился, виконту необходимо было более внимательно собирать все то, что он находил в этой сокровищнице. Эти множество разных ларцов и сундучков, которые были запечатаны специальными руническими связями и заклинаниями, надо было очень аккуратно упаковывать, чтобы они случайно не раскрылись. Парень слишком хорошо знал опасность таких артефактов, которые могли находиться в подобных защищенных хранилищах, и поэтому не собирался рисковать. Тщательно выбирая все то, что он находил в этом помещении, парень заодно хотел забрать и все светильники, но пока что решил их оставить на месте. Возможно, когда-нибудь ему удастся забрать эту башню древнего мага в свою собственность. Поэтому освещение здесь все равно ему пригодится. Когда наконец-то помещение сокровищницы опустело, виконт тяжело вздохнул. Что поделать, но здесь ему пришлось повозиться. По его ощущениям, прошел целый день, прежде чем ему удалось полностью забрать все то, что было свалено в этом помещении. Честно говоря, у виконта даже возникло впечатление о том, что это не сокровищница, а просто кладовка, в которую древний маг старался складировать все то, что ему пока что могло не понадобиться. Слишком уж как-то странно все было здесь свалено. Если сначала, в самой глубине сокровищницы, предметы были хотя бы разложены, хоть как-то изображая порядок между собой, то начиная с середины помещения, они просто лежали целыми группами. Вычистив полностью это помещение, молодой дворянин, тяжело вздохнув, решил прямо здесь расположиться на ночлег. К сожалению, но ему было просто необходимо отдохнуть, ведь его ожидало мародерство на более высоких этажах этой башни, а там тоже хватало различных предметов и вещей, которые могли заинтересовать поисковика. Быстро достав из своей походной сумы тонкий матрас, виконт расположился на отдых. Перекусив очередным куском вяленого мяса и хлеба, парень уже привычно запил их водой. Даже сейчас, когда он был в полной безопасности, молодой дворянин не мог себя пересилить и выпить хотя бы каплю вина. Слишком уж не привык он к этому напитку. Поужинав, Гарзу задумчиво закинул руки за голову и улегся на матрас. Сейчас ему хотелось отдохнуть, но сотни мыслей, вертевшихся в его голове, не давали молодому дворянину покоя. Слишком уж много сложностей было вокруг него, чтобы не обращать на них внимания. А эта тысяча мыслей просто не давала ему возможности уснуть. Но даже несмотря на весь этот гул в голове, парень все-таки заснул, ведь сказалась усталость, которая накопилась в нем за последнее время. Кроме того, виконту было необходимо восполнять свой магический запас, который он потратил во время противостояния с бывшим хозяином этой башни. Что тут можно было говорить, а тогда он очень сильно потратил энергию. Как потом он выяснил, в то время сыну мага пришлось использовать резерв практически на 2/3, а это было просто огромное количество энергии. По крайней мере, для студента, первокурсника магической академии, такое количество энергии было просто неподъемным. И сейчас парня в первую очередь беспокоило то, Откуда у него могло взяться столько энергии? Ведь ему все говорили о том, что в его теле максимум запас магистра, а он использовал энергию в несколько раз больше. Судя по всему, молодой дворянин очень многого не знал про свое собственное тело. Именно поэтому ему придется тщательно изучать записки древних магов, особенно те, которые касались их изделий, ведь только в этом случае он мог понять то, на какой объем энергии он может рассчитывать в случае необходимости. Как маг и студент магической академии, Виконт превосходно понимал то, насколько важно владеть такой информацией, особенно если тебе предстоят вот такие вот столкновения. Но все это будет немного позже. А сейчас ему нужно было просто отдохнуть. На следующий день процесс разграбления древнего здания продолжился. Что тут можно было сказать, ведь Гарзу прибыл сюда именно для этого. Да, он уже давно перешел тот рубеж, который ознаменовал бы для него полную оплату обучения в академии. Сейчас не имелось в виду обучение хотя бы первого года, стоимостью в 2000 золотых. Парень превосходно понимал, что всего того, что он насобирал, вполне должно было хватить на оплату всего обучения в академии. Более того, золотого запаса, который он выгреб хотя бы из этой сокровищницы, должно было хватить парню для того, чтобы создать первоначальную казну для себя, чтобы жить так, как ему хочется, а не так, как будут требовать того обстоятельства. Ведь именно благодаря этому много дворян становятся обычными бритерами, ведь у них за душой нет ни единого гроша, и поэтому им приходится наступить на свою гордость и стать всего лишь высокооплачиваемыми убийцами, которые провоцируют столкновения с теми дворянами, которых необходимо уничтожить. Именно с такими дворянами и столкнулся во время своего первого посещения императорского дворца сам Гарзу. Для них было огромным удивлением узнать то, что им противостоял боец уровня мечника. Но уже тогда Виконт фактически превосходил по своим знаниям и умениям обычного мастера меча, в чем позже был вынужден признаться сам наставник школы Ласки. Подобной судьбы для себя Гарзу не желал, поэтому старался получить максимум доходов от своего прибыльного предприятия, в которое сейчас превратилась проклятая пустошь. Да, теперь парень превосходно понимал то, по какой причине множество разумных вынуждены направляться именно сюда. Маги здесь тренируются в столкновениях с различными врагами, таким образом повышая свой собственный уровень как оператора магических плетений. Бойцы обучаются противостоять противнику, который гораздо опаснее, чем обычные воины. А воры? Воры просто воруют, и также практикуют свои способности, чтобы пробираться в защищенные магическими плетениями и различными тварями места. Ведь только так можно пробраться туда, где есть самый большой куш для поисковиков. Например, в эти руины. Теперь, конечно, с этим будут некоторые проблемы, особенно у тех, кто не умеет сражаться с нежитью. Ведь благодаря вмешательству сына мага местная нежить потеряла какой-либо контроль и теперь будет старательно искать своего врага, который может проникнуть на эту территорию. Раньше все было немного иначе. Местная нежить старательно изображала из себя обычных жителей города, которые занимаются своими обычными делами каждый день. Возможно, они проживали свой последний день миллионы раз за все это время, которое прошло с момента их гибели. Благодаря этому у поисковиков был шанс значительно уменьшить количество этих существ. Зато теперь все вернулось на круги своя. Нежить будет вести себя так, как обычно ведет себя там, где никто не вмешивается в ее существование и не пытается руководить. Подумав об этом, парень вздрогнул, представив себе мощь демона лича, с которыми ему пришлось столкнуться. Сейчас он превосходно понимал то, что именно благодаря тому, что это существо давно сошло с ума и фактически воспринимало все происходящее вокруг него одной большой игрой, парню и удалось выжить. Ведь только благодаря тому, что это существо продолжало играть и не стало наносить ему максимально мощных ударов, Виконту удалось заманить его в ловушку с помощью двух десятков артефактов света. Да, он потерял довольно большую сумму, которую мог бы выручить за продажу таких артефактов. Но ценность этих артефактов сейчас не измерялась деньгами. Их ценность была в том, что именно благодаря их гибели парню удалось ослабить демона лича настолько, что сейчас его черепушка в разобранном виде находилась в его походной суме, представляя из себя превосходные заготовки для каких-нибудь очень мощных магических артефактов. Парень превосходно понимал то, что собрать их воедино будет просто смертельно опасно. Это ведь эта тварь очень сильна, и с лихвой сможет атаковать своего противника, даже не имея какого-либо тела. Если из черепов архиличий можно было сделать мощный артефакт, для того чтобы наносить по противнику многочисленные удары, не тратя своей энергии, то подобные артефакты также можно было сделать даже из куска черепа демона лича. Представить себе артефакт из целого черепа этого существа молодой дворянин просто не мог. Он просто не мог себе представить того, какой силой нужно обладать темному магу, который сумеет поработить разум этого существа, чтобы сделать из него мощный атакующий артефакт. Это должен быть минимум архимаг темных искусств. А где такого взять там, где подобные течения магии преследуются? Да стоит только об этом узнать патриархам в церкви Триединого, как тут же за молодым дворянином будет открыта яростная охота. Они будут старательно искать любой повод, чтобы его отправить на костер, вместе с такими артефактами. Молодой маг все это превосходно понимал, и так рисковать просто не собирался. Поэтому если у него и появятся такие артефакты, то они будут секретом, который он не будет раскрывать даже своим родственникам. Даже друзьям не следует знать о том, что у Гарзу будет что-либо подобное, так как парень уже успел усвоить одно правило: то, что знает кто-то один, знают все. Поэтому все эти артефакты, и даже ингредиенты для артефактов, будут находиться в самом укромном его месте, там, где он сможет организовать себе сокровищницу. К сожалению, ничего подобного проделать сейчас он не может. Кстати, кто-то мог бы сейчас напомнить парню о том, что он в любой момент может переместиться в башню древнего мага Андерадуса. Да, может, но проблема в том, что назад также переместиться он не сможет, и ему придется добираться своим собственным ходом через всю проклятую пустошь и третьим Перерикон. Имея в руках магическую карту древнего мага, для Виконта в этом не будет ничего сложного, если не считать столкновений с местными тварями. Но вся проблема в том, что некоторые предметы из так называемой сокровищницы Виконта могут ему понадобиться очень быстро, и у него не будет времени, чтобы проделать такое путешествие. Возможно, позже, когда он достигнет нужного уровня и все-таки сможет изучить пространственную магию древних, молодой дворянин и сможет перемещаться туда, куда только пожелает, лишь бы хватало энергии. Благодаря запасам накопителей из слез дракона у него теперь проблем с подобными ресурсами быть просто не должно. Самое первое, что собирался попытаться сделать из артефактов молодой дворянин, так это специальный браслет с накопителями энергии. Все это он собирался применять в случае необходимости. Слишком уж затратными бывают магические столкновения, особенно если учесть его столкновение с демоном личем, где он едва не погиб. Тогда парень растратил 2/3 своего энергетического запаса, а ведь от этого зависела его жизнь. Поэтому больше так рисковать парень не собирался. Тем более, когда у него под рукой такие материалы имеются для создания артефактов, с помощью которого он будет постоянно обеспечен магической энергией. Старательно обдирая древнюю башню от всего ценного, парень по вечерам принялся планировать этот самый артефакт, который попытается изготовить для себя. В качестве основных накопителей энергии, он собирался внедрить в него пару слез дракона, именно для того, чтобы они выполняли роль статических накопителей энергии. А одну черную слезу дракона он использует именно для того, чтобы этот артефакт собирал магическую энергию из пространства. Таким образом, подобное изделие будет обеспечивать само себя энергетическим запасом. Возможно, он использует эту идею и для своих големов, которых будет позже дорабатывать. Ведь у них была одна большая проблема: когда у голема заканчивалась энергия, он превращался в обычный металлолом. Ничего подобного допускать парень не собирался. Его големы должны будут действовать постоянно и без проблем. Ведь большинство магов знают о том, что главная проблема големов именно в малом количестве энергии, которая довольно быстро заканчивается. Особенно это происходит в том случае, если голем ведет активный образ так называемой жизни. В случае с наличием внутренних накопителей в виде черных драконьих слез, подобных проблем просто не будет существовать. И магов, которые могут попытаться как-то навредить молодому дворянину, ожидает большое удивление. Ведь его големы смогут спокойно атаковать противника, не уставая и не теряя энергию. Привыкшие к тому, что големы очень быстро выдыхаются, особенно если сталкиваются с силовыми защитными полями магов, враги Гарзу столкнутся с тем, что их просто уничтожат, не оставляя ни единого шанса как-либо защититься от подобных атак. Задумавшись о создании для себя своеобразной переносной казны, которая будет постоянно под рукой, Виконт вспомнил про тот самый переносной сейф, который до сих пор пытался взломать. Поэтому он продолжил напитывать собственной энергией плетение в этой маленькой, предназначенной для скрытого переноса походной суме. Судя по всему, ему предстояло уже довольно недолго ждать того момента, когда его энергия полностью насытит защитные плетения этого артефакта, и таким образом сам Гарзу станет хозяином всего содержимого этого сейфа. Молодой дворянин уже успел убедиться в необходимости подобных артефактов, особенно для того, кто занимается подобной деятельностью на территории проклятой пустоши. Ведь если бы у него сейчас не было походной сумы, изготовленной древним магом, то парню бы просто нечего было бы делать на территории этих руин. Слишком большой риск был постоянно бегать туда-сюда, чтобы хотя бы немного артефактов вынести с территории бывшего города древних эльфов. Поэтому сейчас он старательно использовал полностью этот артефакт, набивая его древними предметами, которые несли в себе хотя бы хоть какое-то упоминание о магии. Даже простейшие амулеты света, которые он повсеместно собирал с останков местных жителей, стоили довольно дорого.